Символ скованного Прометея служит напоминанием о том, что мало похитить с неба огонь, надо еще разбить оковы земные, чтобы воспользоваться его силой. Казалось бы, так просто взмахнуть крыльями и взлететь, но цепки объятия плоти и клонят к земле, и звуки земные, и мысли, и тысячи разных вещей, которые приходится делать и которым уделяется внимание, все они отвлекают и держат сознание в плену у плотного мира. Но смысл и значение плотного существования тоже надо понять и усвоить то положение, что без накопления земного опыта и последующей ассимиляции его в надземном, пребывание в нем бесполезно и бесплодно. Собирание опыта и знаний на земле, и усвоение, и отработка их, и притворение в качество духа в мире надземном. В этом смысл и значение надземного пребывания. Таким образом, целесообразно совмещаются и земное, и небесное, ибо связаны неразрывно, как причина и следствие. Ни одно усилие не пропадает, но все приносят плоды. Следствия соответствуют утвержденным причинам. Огонь же, похищенный с неба, требует овладения им, и тогда освободит он человека от рабства у плоти.